Вторым выстрелом она уложила следующего часового, уже вскинувшего нейробластер. Третьему удалось сделать выстрел. Заряд угодил в спину обездвиженного мятежника, но край луча все же задел ногу. Боль огнем разбежалась по телу, но Корделия сжала зубы и не проронила ни звука. С инстинктивной меткостью камикадзе она уложила и этого, потом тревожно осмотрелась в поисках укрытия. Над головой тянулось несколько труб. Войдя в помещение, люди обычно смотрят вниз и по сторонам и только потом догадываются поднять глаза. Засунув парализатор за пояс, Корделия сделала прыжок, который при обычных обстоятельствах никогда бы не повторила. Подтянулась между двумя трубами и устроилась под бронированным потолком. Бесшумно дыша открытым ртом, она снова вытащила парализатор и затаилась, держа на мушке овальную дверь, ведущую в главный технический отсек. «Что за шум? Что тут происходит? Кинь туда гранату и запечатай дверь. Нельзя, там наши люди. Венц, докладывай!» Молчание. «Ты заходишь первым, Тейфос». «Почему я?» «Потому что я тебе приказываю». Тейфос осторожно протиснулся в тамбур и замер от изумления, увидев три неподвижных тела. Опасаясь, что дверь запрут и запечатают, если она сделает еще выстрел, Корделия дождалась, пока он, наконец, не поднял глаза вверх. Очаровательно улыбнувшись, она чуть помахала рукой и прошептала: «Закрой дверь». Лицо его отражало целую гамму чувств. Непонимание, надежду, гнев. Раструб нейробластера смотрел точно на ее голову, огромный как прожектор. Оба держали пальцы на спусковых крючках, в некотором роде равновесие. «Паркосиган прав», — подумала Корделия. «Нейробластер действительно убедительнее». «Кажется, тут какая-то утечка газа. Закройте-ка на секунду дверь, я проверю», — громко проговорил Тейфос. Корделия, прищурившись, улыбнулась ему из-под потолка. «Привет. Хочешь выбраться из этой дыры?» «Что вы тут делаете, вы, Бетанка?» «Очень разумный вопрос», — с горечью подумала она. «Пытаюсь спасти несколько жизней. Не беспокойтесь, ваши друзья всего лишь парализованы. Незачем упоминать о том, кого пристрелили свои. Видимо, он погиб, дав ей нужное мгновение, чтобы выжить. Переходи на нашу сторону», — стала уговаривать она, словно оба они были соперниками в какой-то детской игре. «Капитан Фаркосиган тебя простит. Не упомянет в докладе. Даст тебе медаль?» «Какую медаль?» — пробормотал ошарашенный Тейфос. «Почем мне знать? Какую захочешь. Тебе даже не придется никого убивать. У меня с собой еще один парализатор». «А какая у меня гарантия?» Отчаяние придало ей отваги. «Слово Фаркосигана. Скажешь ему, что я его дала». «А кто вы такая, чтобы обещать за него?» «Если мы оба останемся живы, то я — леди Фаркосиган». Интересно, лжет она сейчас или говорит правду? Тейфос даже присвистнул. Но лицо его смягчилось. «Тебе и правда хочется дать 50 приятелям вдохнуть вакуума, лишь бы спасти карьеру министерского шпиона?» Никогда еще ее шепот не звучал так убедительно. «Нет», — твердо сказал Тейфос. «Давайте парализатор». Вот он, момент истины. Корделия бросила ему оружие. «Трое здесь. Осталось семеро. Как лучше действовать?» «Я могу заманить сюда еще двоих. Другие у главного входа. Если повезет, мы сможем захватить их врасплох. Начинай». Тейфос приоткрыл дверь. «Это действительно утечка газа», — он для убедительности покашлял. «Помогите мне вытащить оттуда этих парней, и мы запечатаем дверь». «Я готов поклясться, что слышал выстрел парализатора», — проворчал его спутник, входя в тамбур. «Наверное, они пытались привлечь наше внимание. По лицу мятежника скользнуло подозрение. До него дошла нелепица этих слов. «У них же не было парализаторов», — начал он, но тут, к счастью, вошел второй. Корделия и Тейфос выстрелили одновременно. «Пять есть, пять осталось», — подытожила Корделия, спрыгивая вниз. Теперь она прихрамывала. После ожога из нейробластера плохо слушалась левая нога. «Наши шансы растут. Чтобы получилось, надо действовать быстро», — предостерег ее Тейфос. «Идет». Они проскользнули в дверь и побежали через технический отсек. Автоматы исправно продолжали работу, равнодушные к тому, кто управляет ими. В стороне было небрежно свалено несколько тел в черных комбинезонах. Подбежав к повороту, Тейфос предупреждающе поднял руку. Корделия кивнула. Он спокойно зашел за угол, а Корделия прижалась к самому краю стены, выжидая. Затем Тейфос поднял парализатор, а она прокралась за поворот, выискивая мишень. Помещение заканчивалось выходом на верхнюю палубу. Пять человек стояли, прислушиваясь к стукам и шипению, глухо доносившимся сквозь люк, которому вело несколько металлических ступеней. «Готовиться к штурму», — проговорил один из них. «Пора выпускать им воздух». «Последние слова», — подумала Корделия и дважды выстрелила. Тейфос, стоя рядом, дал длинную очередь. «Все кончилось. И я больше никогда», — молча дала она клятву, «не буду называть выходки Стьюбана сумасшедшими». Ей хотелось отшвырнуть парализатор, зареветь и забиться в угол, но ее роль еще не сыграна. «Тейфос», — окликнула она, — «у меня есть еще одно дело». Он подошел к ней. Похоже было, что его и самого трясет. «Я вытащила тебя из мятежа, и мне нужна твоя помощь. Как вывести из строя плазменное оружие дальнего радиуса так, чтобы оно не действовало ближайшие 2 часа?» «А зачем вам это? Это капитан приказал?» «Нет», — честно ответила Корделия. «Капитан этого не приказывал, но он будет рад это увидеть». Сбитый с толку, Тейфос не возражал. «Ну, если закоротить вон тот пульт, — сказал он, — это сильно замедлит дело. Дай мне плазматрон». «Нужно ли это?» — спросила она себя, глядя на секцию управления, и сама ответила. «Да. Иначе Фаркосиган выстрелит по нашим людям. Это так же верно, как и то, что я убегу. Доверие к пленным и измена присяги — разные вещи. Незачем подвергать его совесть слишком серьезному испытанию. Если только Тейфос не надул, указав на управление туалетами или еще что-нибудь в том же духе». Корделия выстрелила по пульту и полюбовалась, как он разлетается фонтаном искр. «А теперь», — объявила она, возвращая плазматрон, — «мне нужна фора в 2 минуты. Потом можешь открывать дверь и становиться героем. Только сперва окликни их, а то там впереди сержант Боттери». «Ясно. Спасибо». Она посмотрела на люк главного входа. «Он сейчас всего в 3 метрах. Непреодолимое расстояние. Так всегда бывает в физике, но в физике сердца расстояние относительно. Абсолютным является только время». Секунды мурашками бежали по позвоночнику. Она кусала губы, испытующе поглядывая на Тейфоса. Последняя возможность что-нибудь сообщить Фаркосигану. Нет. Абсурдная идея передать слова «я тебя люблю» просто смехотворно. Передать поклон слишком надменно, привет слишком холодно. Что же до простого «да»? Кивнув на прощание озадаченному солдату, она бросилась обратно к тамбуру и вскарабкалась по лестнице. Отстучал ритмичный сигнал покрышки люка. Через секунду люк распахнулся, и Корделия оказалась нос к носу с плазматроном старшины Нелезы. «У меня новые условия для капитана», — сходу соврала она. «Немного сумасбродные, но, наверное, ему понравится. Изумленный старшина помог ей выбраться и снова закрыл люк. Она пошла прочь, заглянув в главный коридор. Техническая команда сняла со стен половину панелей, от какого-то инструмента разлетались искры. На другой стороне толпы маячила голова Боттери. Она знала, сержант стоит рядом с Фаркосиганом. Добравшись до лестницы в конце коридора, Корделия поднялась по ней и побежала, петляя в лабиринте переходов и палуб. Смеясь, плача и задыхаясь, она, наконец, добралась до шлюзового отсека. Макентайр нес вахту, стараясь выглядеть по-бароярски сурово. «Все здесь?» Он кивнул, с восторгом глядя на нее. «Забирайся в катер. Поехали». Они загерметизировали за собой дверь и заняли места. Донесся приглушенный лязг расстыковки, и тело налилось давящей тяжестью. Катер набрал максимальное ускорение. Пит Лайтнер вел его вручную. Британский нейроимплантант пилотирования не стыковался без переходника с бароярской системой управления. Корделия приготовилась к сумасшедшему полету. Она откинулась на спинку кресла, все еще задыхаясь. Легкие разрывались после отчаянного бега. Негодующий Стьюбан сидел рядом, озабоченно глядя, как ее бьет неудержимая дрожь. «Это же преступление! Что они сделали с Дюбауэром?» — произнес он сквозь зубы. «Жаль, что нельзя взорвать их чертов корабль. Вы не знаете, Реднов нас еще прикрывает? У них некоторое время не будет работать оружие дальнего боя», — сообщила Корделия, не вдаваясь в подробности. «Да, я собиралась спросить. Кого из бароярцев подстрелили нейробластером там, на планете?» «Не знаю. Его форма на докторе Макентайре. Эй, Мак, что за имя у тебя на кармане?» «Посмотрим, разберу ли я их алфавит?» Он безмолвно пошевелил губами. «Куделка!» Корделия понурила голову. «Его убили?» «Когда мы улетали, он был жив, но уж точно не казался особо здоровым». «А что за диверсию вы сейчас сотворили на генерале?» — спросил Стьюбен. «Заплатила долг», — коротко ответила Корделия. «Пожалуйста, можете не говорить. Узнаю потом». Он помолчал, потом добавил. «Надеюсь, этому подонку, кто бы он ни был, досталось как следует». «Послушай, Стью, я ценю все, что ты сделал, но мне действительно надо несколько минут побыть одной». «Конечно, капитан». Он сочувственно посмотрел на нее и отвернулся, бормоча про себя. «Чёртовы животные!» Корделия прислонилась лбом к холодному стеклу иллюминатора и тихо заплакала о своих врагах.